Добрый вечер. Рад приветствовать и студентов, академистов, и уже не студентов, всех интересующихся, кто пришел на наше сегодняшнее мероприятие. Насколько я понимаю, моя сегодняшняя лекция является 6-й и завтрашняя 7-й в цикле, посвященном основам евразийства, которые читают у нас разные лекторы, и московские, и петербургские. Я вот представляю Нижний Новгород. Вот. И в качестве историка хотел бы сегодня и завтра затронуть тему портретов лидеров классического евразийства 20-х и 30-х годов. Поскольку часто даже те, кто в курсе истории русской эмиграции, русского зарубежья, у кого вполне на слуху фамилии, да, Трубецкой, Савицкий, Сувчинский, там, Корсавин и так далее, подчас недостаточно живо представляют себе, собственно, их как личностей. Как личностей, а, между прочим, да, евразийство 20-х годов и в какой-то мере и 30-х, оно базировалось именно на том, что называлось хоровая личность. Да? Первоначально на хоровой личности из трех человек, из Трубецкого, Савицкого и Сувчинского. Потом, по мере кризиса в отношениях, она стала ослабевать и распадаться. Был создан Совет Пяти, потом Совет Семи. Ну и закончилось расколом движения, в результате которого Сувчинский отпал. А Трубецкой и Савицкий продолжили и в 30-е годы, продолжили заново из осколков собирать евразийство. Это был очередной этап его развития, где-то года с 30-го и до 38-го. Некоторые даже считают, что до 39-го, когда прекращается фактическая организаторская деятельность остатков вот этого евразийского движения. Вот. Но при этом надо разделять два понятия, разделять их очень четко и в жизни каждого из евразийцев 20-х и 30-х годов. Это участие в организационном движении, то есть, в общем-то говоря, в общественно-политическом движении евразийцев, и их личная судьба, то есть период, когда они разделяли эти взгляды. И в этом смысле, да, многие из тех, кто вышел из движения либо во время раскола 29-го года, либо после того, как организация сама по себе прекратила существовать в 38-м году, они все равно сохраняли прежние взгляды. То есть их взгляды и после формального выхода из движения можно смело называть также евразийскими. Это касается и Корсавина, Никитина, Вернадского после 29-го года. Это касается и Савицкого до конца его жизни. До конца его жизни, до 68-го года. Насчет других личностей здесь вопрос несколько сложнее. Вот. Но в целом можно сказать, что и Никитин, умерший в 60-м году, и Савицкий, скончавшийся в 68-м, и Вернадский в 72-м скончавшийся, они так до конца примерно эти взгляды и исповедовали. И даже Корсавин, скончавшийся в 52-м. Вот. Несколько труднее вопрос с Владимиром Николаевичем Ильиным, который со скандалом вышел из евразийства в 34-м году, но в 60-е, в начале 70-х тоже пытался как-то изображать из себя человека, продолжающего евразийство. Ну, Владимир Ильин – личность весьма одиозные в чем-то, конечно, уникально, и о нем надо говорить отдельно. Размер, да, масштаб нашего мероприятия, двух небольших лекций, он не позволяет говорить обо всех, поэтому, может быть, там, например, через год мы можем провести дополнительное мероприятие и поговорить о таких великих ученых-евразийцах, как Георгий Владимирович Вернадский, и тот же Владимир Николаевич Ильин, Николай Николаевич Алексеев. Ну вот сегодня и завтра выбрано 6 человек, и сегодня надо начать, конечно же, с истинных отцов, лидеров евразийства, которые им руководили весь период с 21 по 38 годы, пока оно существовало как организация. Это князь Николай Сергеевич Трубецкой и это Петр Николаевич Савицкий. Да? Изначально с ними был и Петр Петрович Сувчинский, но вот в силу ряда причин постепенно, да, отношения с ним стали портится, хотя первоначально, как ни странно, это очень странно, вроде бы человек совсем другого уклада, чем склада, чем Трубецкой, он был ближе к Трубецкому, чем к Савицкому. Вот так вышло, что впав впав в левизму, в просоветский уклон, временно, кстати, да, это у него недолго, на самом деле, делалось, пару лет, вот. Ну, он развалил движение, сам потом в ужасе от того, что он натворил, бегал, раскаивался, ну, и затем ему была обеспечена очень долгая жизнь уже во Франции как музыковеда, как человека, который вывел в люди, организовал, может быть, там дюжину выдающихся композиторов русских, французских. Вот. И вся его последующая жизнь будет посвящена прежде всего музыке. Вот. А так Сувчинский, конечно, он тоже такой барин. Он до революции успел побывать в совете директоров нефтяного общества, организовать музыкальное общество с композитором Асафьевым. Вот. Ну и в эмиграцию он тоже себя вел с несколько такими с барскими замашками, скажем так. Вот. Совсем другое – это Трубецкой, это Савицкий. Да, ну, Сувчинский прожил дольше всех. Сувчинский прожил 93 года и умер уже на нашем веку в 1985 году. Наверное, был максимальным долгожителем из всех евразийцев тех лет. Вот. Ну, а Трубецкой и Савицкий – это люди поколения того же, что и Сувчинский. Да, это люди 1890-х годов рождения. То есть вообще большинство евразийцев именно 1890-х годов рождения основателей. Это потом к ним примкнет чуть более старший Корсавин. Но вообще тенденция такая. И уже Корсавин им казался стариком. Нужно напомнить, что Сувчинский чуть позже женится на одной из дочерей Корсавина. То есть он будет ему зятем. Это, правда, уже после раскола евразийского движения произойдет. Но тем не менее. То есть Корсавин был на каких-то 10 лет старше Сувчинского, но уже казался ему, да, как тесть, представителем другого поколения. Вот. Судьбы Трубецкого и Савицкого, конечно, во многом исключительны. Да, ну, во-первых, их объединяло то, что оба именно профессиональные ученые. Это прежде всего. И для них научная деятельность была, пожалуй, на первом месте. Но, с другой стороны, оба имели большой практический опыт общественной жизни. Ну и, в общем-то, в эмиграции они этот опыт приобрели еще больше. Еще больше и в рамках евразийской организации, в рамках их игр в политику, которые, в общем, ничем хорошим, на самом деле, не закончились. Да и в условиях эмиграции ничем другим закончиться и не могли. Не только у евразийцев, а ни у кого не могли закончиться, потому что даже если собрать несколько тысяч человек, с ними никаким образом реально влиять на положение дел внутри Советского Союза было невозможно. Да, они долгое время на это надеялись, засылали своих представителей в Советский Союз. Савицкий и сам даже ездил в 25-м году, в январе 26-го, по-моему, в Советский Союз. Вот. Ну, потом оказалось, что это, как известно, их за нос водили представители ГПУ, то есть это операция «Трест», которые выдавали себя за якобы существовавшую в СССР разветвленную сеть монархистов, евразийцев. Вся эта сеть оказалась, в общем-то, да, фейком советских спецслужб, в результате чего был нанесен большой репутационный ущерб не только по Савицкому, но там, и по Шульгину, по всем, кто пользовался услугами «Треста». Вот. Ну, таким образом, постепенно к ним пришло понимание, да, уже в 30-е годы, что реальной политикой внутри СССР заниматься невозможно, поэтому надо работать ради науки, ради культуры, ради воспитания будущей элиты, будущих новых поколений и в русском зарубежье, и в самой России, которые уже воспримут эти евразийские идеи. Трубецкой именно так свою миссию в 30-е годы и будет понимать. Да, вот, читать его письма к Сувчинскому 20-х годов, его письма к Савицкому 30-х годов опубликованы, это, конечно, большое наслаждение, потому что говорит он очень умные, взвешенные вещи, глубоко продумывая. А не то, чтобы там у него нет ошибок или недостатков. Главный недостаток Трубецкого был, да, то, что он часто впадал в депрессию. Ему приходилось лечиться у психотерапевта, чтобы как-то с унынием справиться. В общем-то, он постоянно ныл, опускал руки. В 28-м году, 29-м выходит из евразийского движения, в 30-м возвращается и уже до самой смерти в 38-м остается в движении. Но уже не на первых ролях и постоянно жалуется, что у него много учебной и научной нагрузки, он не успевает и нет настроения писать статьи, потом иногда все-таки их пишет. В общем, для тех, кто изучал историю русской мысли, ну вот я бы тут сравнил с Львом Тихомировым, тоже человек, который 30 лет подряд ныл, и тем не менее сделал очень много. Вот. Трубецкой тоже частенько ныл, но все равно справлялся с депрессией, брал себя в руки и делал. Савицкий никогда не ныл. Он был очень энергичный, и его ничто не сломило, в том числе его потом не сломили и 11 лет советских лагерей, и еще год или два чешских лагерей. Вот. То есть даже там он сохранял совершенно неунывающий энергичный свой дух. Да, с 45 по 56 он отсидел у нас, потом в Чехословакии где-то сидел году, в 60-61. Вот. И ничего, он, знаете, даже не имея бумаги, он в лагерь сочинил 1000 стихотворений, вышел и по памяти их все записал на бумаге. Он в уме их держал. Вот. Переписываться ему разрешали, он переписывался с Львом Гумилевым, он заочно стал вот в последние годы жизни наставником Льва Гумилева и передал ему вот эти, так сказать, евразийские заветы, прежде всего научные подходы. Конечно, Гумилев несколько ушел в сторону более биологическую, более натуралистическую, у него нет, значит, такого баланса между географией и, например, религией, как у Савицкого. Но, тем не менее, Савицкий дал ему значительный импульс. Вот. Трубецкой, да, как известно, князь, да, древнейший род по происхождению из литовских Гедиминовичей, вот, там, с 15-го буквально века на русской службе. И в России, как известно, род Трубецких дал там десятки выдающихся деятелей, в том числе, да, известный отец Николая Трубецкого, Сергей Николаевич Трубецкой, друг Владимира Соловьева, уже и в то же время его критик, философ, один из лидеров умеренного либерализма начала 20 века, в общем-то, всего лишь в 44 года, скончавшийся внезапно и в сентябре 1905-го, его избрали, первый был он избранный ректор Московского университета, и уже через месяц он внезапно умирает прямо на приеме у министра. А его сыну Николаю на тот момент было всего лишь 15 лет. Но уже в 15 лет Николай Трубецкой, да, у него, правда, еще кроме отца оставались два дяди, тоже выдающихся мыслителя, Евгений и Григорий Трубецкий. Вот. Но Николай немножко отталкивался от своей семьи, пытался в том числе и своим евразийством показать, что он не такой, что его не устраивает старомодный барский умеренный либерализм его дядей, вот, и пойти своим путем. Но он был вундеркинд. Он был вундеркинд, и уже в 15 лет и в 16 он публикует две статьи в научном журнале этнографическом, да, по фингугорским народам, самадийским народам, по кавказским народам, по фольклору. Причем он же никому не говорит, что ему 15 лет. Он выдает это за статью маститого ученого. К нему едут знакомиться с ним за эти замечательные статьи ученые, и, увидев 15-летнего гимназиста, в ужасе выбегают из дома. Вот. Но он продолжает упорно свою деятельность, и там к 20 годам он уже автор нескольких статей, там он к 25 годам он уже кандидат. В общем, он очень быстро закончил университет, тоже как вундеркинд, выучился. Его научная карьера нашла в гору и до революции. Ну, затем с белым движением он уходит за границу. И вот там-то он начинает свою политическую деятельность. Евразийство зародилось в тот небольшой промежуток времени, всего лишь год, когда временно несколько вот этих человек, Трубецкой, Савицкий, Сувчинский, Георгий Флоровский и священник будущий Ливен, они пребывали в Болгарии. Это была временная остановка. Никто, кроме одного только Петра Бицилли, в Болгарии потом не остался. Все уехали дальше кто куда. Но вот пока они были в Болгарии в 20-21 году, из их бесед сложился первоначальный кружок евразийцев. Сложился ли он как следствие пережитой катастрофы Белой армии и гражданской войны? Нет, не только. Потому что все основные мысли первых статей и Трубецкого, и Савицкого были написаны ими еще до революции и затем доводились до ума. и книга Трубецкого «Европа и человечество», где очень жестко постулировалось, что в принципе, как таковые, не по техническому развитию, а по культуре, культуры всех народов мира, включая так называемые первобытные, они равноправны. А если так, то не имеет смысла насиловать свой народ вестернизацией и копировать, пытаться Запад, все равно никогда не догоните, все равно никогда точно не скопируете, все равно вечно будете отставать. Вместо этого нужно обратиться к самопознанию. Эта книга вызвала ответную рецензию Савицкого, который слегка внес в нее поправки и предложил сделать акцент на именно самопознании России как Евразии, как особого мира. Опять же, термин не новый. О России как третьем азийско-европейском мире говорил уже знаменитый ученый-славист в конце XIX века Владимир Иванович Ломанский. Говорили уже другие геополитики. Евразийцам оставалось только подобрать эту готовую мысль, немножко ее отшлифовать, вместо азийско-европейский материк сказать Евразия. Ну и вот идея готова. Правда, надо было еще добавить, естественно, реакцию на революцию 17-го года, на ее последствия и оценку текущих событий. Это то, чем занялся тот же Суфчинский в первую очередь. Вот. Ну и потом все они стали этим заниматься. Но в дальнейшем Трубецкой разрывался. Он разрывался между тем, что ему нравилось, и ему нравилась этнография и лингвистика. И он действительно сделал себе имя как ученый европейского и мирового масштаба своими именно сугубо лингвистическими трудами, прежде всего по фонологии. Он основатель фонологии, то есть дисциплины, которая впервые показала, что набор звуков фонем в языке в любом сочетается не абы как, а по определенным правилам. Если у вас в результате каких-то процессов в языке один звук куда-то вылетает, то он по цепочке влечет изменения других звуков. Вот. И этот его пражский лингвистический кружок, куда входил другой знаменитый евразиец Роман Якобсон, вот, он был общепризнан, в том числе на Западе. И такой знаменитый лингвист-индоевропеист, как Антуан Мейе, прямо говорил, что Трубецкой – это вообще самая светлая голова среди всех лингвистов мира. Но Трубецкой обижался, что ему не дают ни времени, ни сил заниматься той лингвистикой, какую он хочет. Причем, опять же, ему больше нравились кавказские языки, но, имея работу в Австрии в Венгском университете, он был вынужден заниматься славянскими языками, а там его нагружали необходимостью еще изучать славянские литературы. Да, там. А тут мы тебе даем на следующий год курс лекций, например, по польской литературе. Ну, вот иди-ка ты за лето почитай все, что написано в польской литературе, а потом расскажи. А вот тебе древнерусская литература. И Трубецкой садился за это. Сейчас опубликованы его, по крайней мере, фрагментарно курсы лекций по древнерусской литературе, замечательные, где он ставит проблему древнерусской литературы средневековой не как исторического источника, а именно как художественной литературы с художественными приемами, с этой точки зрения ее оценить. Потом ему говорили, ну давай русскую литературу 19 века. И он читал про Достоевского, про Толстого. Опять же, он подчеркивал, не про Достоевского как человека и Толстого как человека или как мыслителя политического, а про них как писателей. То есть именно их произведения, их тексты, их художественные приемы, как они эволюционировали, что они этим хотели показать. Вот. Это его отвлекало. Плюс его отвлекали евразийские дела. Да, иногда он начинал ныть. Евразийство меня погубило, я его на самом деле ненавижу, я все брошу, я от вас уйду. Потом, нет, я полечился у психотерапевта, значит, мне стало лучше, я сейчас опять буду развивать евразийство, сейчас я вот расскажу как. Да? Вот. Но брался и делал, все равно брался и делал. Да, он подчеркивал, я не философ по профессии, мне тяжело писать, собственно, философские труды. То есть я лингвистический напишу это мгновенно. А любой философский, политический трактат для евразийцев сидит месяцами, мучается, выдавливает из себя по строчкам. Вот. Ну, приходилось сделать и это. В этом вот его отличие. Ну, и также он позже с Савицким пришел к единому мнению, что евразийство не может быть замкнуто только на Россию. Да, задача описание особенностей мира русской цивилизации русско-евразийского мира, с его географией, чем занимался Савицкий, с его музыкой, фольклором, литературой, лингвистикой, чем занимался Трубецкой и Якобсон, эта задача стояла, да. Трубецкой и Якобсон открыли наряду там, с Балканским языковым союзом, Восточно-Азиатским, Европейским, открыли Евразийский языковой союз. То есть то, что постепенно, где-то к концу Средневековья, началу Нового времени, в языках народов Евразии, будь то русский язык, языки финно-угорские, тюркские и другие смежные, формируются в результате контактов общие некоторые черты фонетические и морфологические, синтаксические даже, пожалуй. Например, конструкция «у меня есть» вместо конструкции «я имею». Например, наличие твердых и мягких согласных при отсутствии тонов. Вот. Причем эти черты, они заканчиваются примерно на границах Советского Союза. Даже в рамках одного языка, в диалектах, уже переходящих за эту границу, эти явления утрачиваются. Очень четкая такая граница. То есть здесь имеем дело даже с тем, как в истории формировался вот этот языковой союз. Так же, как Балканский языковой союз, он же тоже сформировался где-то там к концу средних веков. Он же тоже не всегда был знаменитый. Общие черты различных балканских языков. Настолько общие, что часто там грамматически они просто калька один с другого. Вот. Но и Трубецкой, и Савицкий приходят к мнению, что этого недостаточно. Если мы будем говорить только о том, что вот давайте изучать Россию, россиеведение, покажем, значит, как у нас устроена тайга, почвы, вот эта широтная зональность, лес, лесостепь, степь, пустыня, изотермы января, да, ниже нуля, это очень четко изотерма отделяет, опять же, Россию и Евразию от Европы, так же, как произрастание некоторых древесных пород очень четко отделяет. Вот. Это, на самом деле, в мире будет мало кому интересно. И тут они приходят вдвоем, Трубецкой и Савицкий, к проекту, что нужно распространить открытые евразийцами на научные принципы на весь мир. То есть перейти к, так сказать, интеграл-евразийству. Разработать также науку и о других регионах мира. И тогда это увлечет и заинтересует всех. Разработать и изучение Европы, чтобы она сама могла себя адекватно воспринимать и изучать. Изучение Индии, Китая, Ирана. Ну, для Ирана у них был Никитин, правда, о чем завтра скажу. Вот. Изучение Африки. Савицкий прямо ставит программу. Значит, в ближайшие годы разработать программу изучения Африки, изучения Австралии, Океании и Антарктиды. И Савицкий начинает это делать, да, Савицкий переходит к изучению географических открытий, выделяет циклы географических открытий, экспедиций, исследований. Почему там вот в России в начале 19 века была мировым лидером по этим открытиям, плавали везде, открыли половину Океании, Гавайи открыли, Антарктиду, этот Беллингсгаузен-Лазарев, все делали. А потом, где-то к 1830 годам, все это замирает, прекращается, русские больше никуда не плавают. 60-х годов занимаются русские только в основном Кавказом и Средней Азией, больше ничем. Потом в 90-е опять там, ну вот Миклуха Маклай только еще плавал в Новую Гвинею. А потом с 80-х, 90-х годов 19 века опять пробуждается интерес к Африке, интерес к американским экспедициям. Вот волнами как-то вот это происходит. И Савицкий начинает вот эту программу. В 20-е годы у него, например, была программа «Отражение географии в литературе». В каких литературных произведениях, где происходит место действия. И он чертит карту, а как у нас, в какой степени у нас в художественной литературе освоено Поволжье, а Урал, а Кавказ. Да? А потом это все разрастается до программы, значит, а куда вообще совершаются путешествия. А что мы изучаем? И они понимают, что там, если Советский Союз хочет развиваться, он, как любая уважающая себя крупная держава, должен иметь специалистов по разным регионам мира. Это то, с чем сейчас в России дела очень плохи. У нас, на самом деле, даже китаистов не очень много, а уж специалистов по каким-то отдельным странам Африки, Латинской Америки, Азии вообще кот наплакал. В советское время их все-таки было побольше, сейчас совсем с этим плохо. Но и в советское время было с этим не идеально. Если бы вы представляли, сколько вот по каждой из стран мира сидит специалистов в Англии, Франции, Америке. Да, большинство из них очень глупы, но это именно массовое производство, где нарочно заводят тысячи, десятки тысяч специалистов, чтобы в результате хоть кто-то выдал хоть какой-то продукт. Поэтому у западных стран есть аналитика по всем странам всех пяти континентов, а у нас ее очень мало. У нас там, вот, скажем, ну, задайте себе вопрос, сколько в России специалистов там, по Мьянме, по Индонезии, по Гвинее? Ну да, найдете вы человек 5. Но для нормального производства, которое позволяло бы давать аналитику для правительств, советы, да, нужно не 5 человек, нужно там на порядок больше, на 2 порядка больше. Вот. И за это нужно платить, чтобы эти люди, да, учились и в вузах, и это исследовали. Да. Будь там Институт востоковедения, или РУДН, и МГИМО, и другие подобные вузы. Вот. То есть основная забота на будущее для Савицкого, для Трубецкого, особенно в 30-е годы, была вот обеспечить условия, да, подготовить научную программу исследований на будущее и для эмигрантов, и для советских ученых, чтобы все это развивалось. Чтобы все это развивалось. Вот. Как говорил Савицкий, нет в мире народа, судьбы которого были бы безразличны для русских. И Трубецкой говорил, никто нами не заинтересуется, пока мы будем говорить только о России, но как мы только начнем говорить об общих принципах для всего мира, нами заинтересуются. Это касается и политических принципов, потому что Трубецкой и Савицкий разработали идею идеократии, идеи правительницы, и считали, что мы не можем говорить, что вот мы в России будем жить с идеей правительницей, а на другой мир нам наплевать. Они говорят, нет, мы предложим всем странам мира, чтобы они тоже выбрали свои идеи правительницы, переходили к идиократии, да, к демократии, то есть к власти ради народа, но не посредством народа. Вот. И самое главное, к экономической автаркии. То есть, по сути дела, Трубецкой – это автор многополярного мира в современном понимании. Он это очень четко формулировал. Он это называл, значит, мир как совокупность автаркичных политико-экономических миров, да, в общем-то, что планета может делиться на 10-15 таких полюсов, центров силы, каждый из которых географически и экономически может быть достаточно автаркичен, достаточно самодостаточен, скажем так. Вот. В этом плане, да, Россия и Евразия в границах плюс-минус советские. Вот, она может быть автаркична. А какая-нибудь одна, две, три страны Европы не может быть автаркична, потому что географически у них нет для этого ресурсов. Там, как Италия или Венгрия, она не может быть автаркичной, даже Германия сама по себе не может. И это касается колониальных империй. Империя, у которой все колонии за морем и не представляют с ней единого географического целого, она не сможет выдержать автаркию. В этом плане вот, да, Португалия отчаянно пыталась все свои колонии удержать до 1975 года и, значит, совершать внутренний замкнутый автаркичный обмен, с ними ничего не получилось. Трубецкой показывал, что у Португалии ничего не получится. Ее колонии разбросаны по всему земному шару, и они все равно отпадут, бессмысленно их удерживать. Нужно единое пространство. Если мир делить на пространство не по языкам, не по расам, не по каким-то политическим соображениям, а по соображениям историко, географическо, экономическим, тогда и будет настоящий нормальный многополярный мир, где каждому будет всего хватать. Вот, вот в чем их это, в данном случае это их программа. Вот. Ну и хотел здесь также упомянуть сегодня Якова Дмитриевича Садовского, их также, в общем, ровесника. Он сын священника из Курской губернии, юрист по образованию, также имел опыт практической деятельности в годы революции. Был землемером, воевал в Первую мировую, в гражданскую, георгиевский кавалер. А тоже вместе с Белой армией попал в эмиграцию. После того, как Савицкий порвал с Георгием Флоровским, Садовский занял его место и стал в квартире, и стал жить с Савицким в одной комнате, так же, как раньше жил Флоровский, и во всем ему помогал. Но, к сожалению, у него уже с 30 лет развился туберкулез, он переехал в санаторий и всего-то в 32 года умер, но он много успел сделать для евразийства. Это он очень активно пропагандировал в эмигрантских кругах евразийства, Демотию, ему принадлежит идея антикатолического сборника России и латинства. И, в общем-то, среди всех деятелей евразийского движения, в общем-то, только для двух, для Трубецкого и Садовского, евразийство было всей жизнью. Для всех остальных, включая Трубецкого и тем более Вернадского, Никитина, Корсавина, Алексеева, это было лишь одним из увлечений и дел жизни. Только для Савицкого и Садовского это было единственным делом всей жизни, по своей сути. Вот. И мы видим, что это люди не мечтатели, это люди практические, с опытом государственной деятельности. Савицкий, кстати, до революции успел побывать консулом в Норвегии, например. Он успел побывать министром, помощником, да, в Белом правительстве. В общем, он имел опыт деятельности и земской работы, и Садовский тоже имел опыт работы в земстве. Вот. Садовский отличался еще тем, что он, конечно, надо учитывать, что он умер в 25-м году на раннем этапе евразийства. Но, тем не менее, уже тогда, например, Трубецкой, он не был монархистом. Трубецкой считал, что в общем, важнее именно идеократия, а реально подходящей кандидатуры монарха нет. Но Трубецкой в этом был в меньшинстве. Большинство, такая массовка евразийская, она все-таки была готова воспринять монархию, особенно с великим князем Николаем Николаевичем, который, хоть и был старик, но проявлял достаточно гибкости в мышлении. И Николай Николаевич, на самом деле, его под последних лет жизни программа, она во многом перекликается с евразийской. Вот. И многие в эмиграции были готовы одновременно считать себя и монархистами, и евразийцами. Садовский был из таких. Да, он называл себя православным монархистом и в то же время евразийством. Он говорил, да, мы многое берем, мы берем от Вех, мы берем от того же Струве. И Садовский, и Савицкий – это прямые ученики Струве, но порвавшие с ним в силу упертой, догматичной, непрошибаемой западнической позиции Струве. Но они от Струве научились многому. Они научились реальному, трезвому анализу оценки экономики. Они научились от Струве оценке, так сказать, имперских, империалистических возможностей и потребностей государства, государственной идеи. Они прошли хорошую школу, просто они переросли своего учителя. Вот. И Садовский ценен тем, что он очень жестко подчеркивал, что евразийство есть эпицентр именно русской мысли и обоснования российской власти, да, над территорией бывшей Российской империи, на территории Советского Союза. Он подчеркивал, что... И Трубецкой, конечно, тоже подчеркивал, но Трубецкой как бы говорил, что нужно переходить, да, сохраняя полностью территорию России исторической, в исторических границах, не допуская никаких сепаратизмов, отделений, но расширять участие всех народов во власти. Садовский в этом смысле был более радикален. Он говорил, что если надо, мы и силой будем принуждать, мы ни одному ни народу не позволим выйти из нашего Евразийского союза. И говорит, никогда мы не смиримся с потерей ни одного кусочка бывшей территории России по состоянию на 17-й год и будем за это сражаться. Вот. И Садовский один из первых стал говорить о том, о чем уже после его смерти другие евразийцы начнут говорить, о сочетаниях народной системы советов, как представительства, да, с аристократическим и монархическим духом. Это будет затем программой очень многих эмигрантских течений, и евразийцев, и молодоросов, даже так называемых одиозных этих дальневосточных русских фашистов, вот, к которым евразийцы относились, вообще говоря, пренебрежительно. И Трубецкой, и Садовский, они так очень скептически вообще относились к любым вариантам фашизма уже в 20-е годы, а в 30-е, понятное дело, уже еще более негативно, вот, и к итальянскому, и к немецкому вариантам. Но вот, собственно, так называемые русские фашисты, это, в общем-то, опереточное было в многом движение, в котором не было ничего по-настоящему фашистского, а по сути это были просто перепевы той же обычной монархической мысли, евразийской мысли, несколько упрощенной на свой лад, и не более того. И не более того. Вот. Ну вот Садовский формулировал свою программу как сработничество евразийского этнографического комплекса, ну, то есть совокупности народов, под русским водительством. Я думаю, в такой формулировке с ним бы согласились, да, и Савицкий, и Трубецкой, да без вопросов. Без вопросов. Несмотря на все там оттенки и нюансы. Вот. То есть все люди были, это все люди науки с одной стороны, с другой стороны это были люди с практическим опытом политической и общественной деятельности, еще дореволюционным зачастую опытом. Вот. Ну и с третьей стороны люди очень преданные своему делу и, поняв свою ошибку, что в эмиграции никаких конкретных политических результатов добиться не удастся, они трезво осознали, что надо работать на будущее для культуры, науки, для будущих поколений, для вечности. И в этом были правы, что семена, брошенные ими, они оказались востребованы. Они оказались востребованы и через десятки лет. А поэтому, собственно, и в 90-е годы был такой мощный бум интереса к евразийству в научных исследованиях. Все только о нем и говорили, и спорили. Ну и в какой-то мере до сих пор это продолжается. Вот. И это сложилось благодаря именно их личным качествам. Личным качествам. Ну вот, буду признателен за вопросы. Можно вопрос? Да. Как менялось отношение евразийцев к Советскому Союзу и как менялось отношение Советского Союза к идее евразийства со временем после Второй мировой войны? Ну вот в самых первых евразийских сборниках, там 21, 22, 23 годы, да, речь шла о том, что да, мы однозначно, бескомпромиссно осуждаем коммунистическое учение, но принимаем русскую революцию как факт, свершившийся факт, имевший свои причины, а не упавший с неба, факт, из которого нужно извлечь серьезные уроки. Уроки в том числе в том смысле, что старый строй он сгнил. Сгнил прежде всего в том смысле не в политическом, а в смысле культурном. Сгнил основанный Петром Первым, да, западнический слой элиты, к которой в том числе относилась и интеллигенция, и либеральная, начиная от кадетов и заканчивая теми же большевиками, поклонниками марксизма западного. Вот. Этот путь оказался тупиковым. Нужна новая культура. Не новая политика, а новая культура в первую очередь. То есть изначально евразийство было течением культурным, а не политическим. И подчеркнуто таким православным. Затем, когда начинает создаваться мощная политическая организация с 25 года, начинаются тактические виляния, что как бы нам приспособить, говорили они между собой, переписывались, наши идеи, чтобы их донести до молодежи в Советском Союзе, чтобы к нам стали записываться в евразийские ячейки не только эмигрантская молодежь. Эмигрантская молодежь тоже шла. И там приходилось делать какие-то уступки монархистам, какие-то уступки другим силам. Вот. Но чтобы и советская молодежь шла. Потому что они пробовали создавать евразийские ячейки в Ленинграде, в Москве. Вот. А это требовало, например, поменьше выпячивать религию на первый план, побольше говорить об экономике, географии и так далее. В конце концов, это привело к расколу, к тому, что часть евразийцев пошла на недопустимо тесный, широкий попытку компромисса с Советским Союзом. Да, это левые, левые, Сувчинский, там, Кламарский раскол, о котором я завтра буду рассказывать, которые, по сути, превратили себя в марксистов-еретиков, в неортодоксальных марксистов, мешавших в кучу обрывки марксизма с учением с космизмом Федорова и с православием. Вот. Естественно, в таком виде они оказались не нужны никому, ни эмиграции, ни Советскому Союзу, и в течение буквально 1-2 лет они распались и прекратили свое существование. А правое евразийство, уцелевшее, все, кого снова собрал с 30-го года под свои знамена Трубецкой, снова создал восстановительный съезд, снова воссоздал движение, вот. Теперь уже у них шел разговор такой, что в эмиграции мы ничего конкретно сделать не можем, мы можем отслеживать то, что происходит в Советском Союзе. Мы можем готовить эмигрантов к тому, чтобы в будущем, может быть, они или их дети сыграют какую-то роль в России. Особенно в 30-е годы они много готовили эмигрантов на приграничных территориях Прибалтики и Польши, где были наибольшие шансы войти в Советский Союз. Вот, там особенно были сильные ячейки. И они бдительно следили за шагами советского правительства. В частности, да, когда там начались репрессии, они вначале пытались понять их смысл, кого репрессируют, по какому признаку. Почему опять в 30-е годы в Советском Союзе заговорили о патриотизме, о восстановлении русской классической литературы, воинских традиций Российской империи вдруг, да? За что начали расстреливать партийных деятелей? Вот это стало темой живого обсуждения между Савицким и Трубецким, и они считали, что да, идет стихийно восстановление некоторых нормальных дореволюционных вещей, но все это очень сильно искажено, извращено марксизмом. В данном смысле они признавали, что Сталин более талантлив, чем все остальные, но что и он не сможет полностью отказаться от марксизма, а значит, искажение все равно продолжится и могут привести к плачевному результату. В 30-е годы Трубецкой постоянно боялся, что Советский Союз снова распадется на республики, где начнут преследовать опять везде русских, и тем более начнут преследовать сторонников евразийского единства. И вот их планы были о том, как это предотвратить, как это не допустить, хотя бы тем, чтобы предостеречь людей. Но с конца 30-х годов, когда началась волна сноса храмов и памятников, кстати, не только храмов, но и светская архитектура старинных, уничтожение в Советском Союзе, расхищение музейных сокровищ. Вот тут Савицкий выступил с двумя такими громогласными брошюрами, типа «Уничтожающий свою родину», где очень жестко осуждал вот это уничтожение храмов, крепостей, башен и так далее, расхищение. И, конечно, это ему потом было вменено, когда в 1945 году он попал в руки к советским, значит, к СМЕРШу. Его, в общем-то, несмотря на в целом лояльность, на то, что он всегда стоял на позициях, да, оборончества против любой там, любого вторжения, немецкого ли, японского, какого угодно, оборончество ему не помогло, его все равно с 1945 по 1956 он просидел в лагерях. Да, он писал письмо Сталину, что вот я готов работать на благо Родины, посмотрите, я ведь вообще это вменяемый, адекватный человек. Ну, лагерное начальство написало, что мы ему не верим, потому что он в лагере, с ним сидят антисоветчики, он все равно с ними разговаривает, и вообще, значит, он нет оснований верить этим письмам. Поэтому его до амнистии 1956 года и не выпускали, собственно говоря. Вот. В этом плане, да. То есть, с одной стороны, они осуждали, безусловно, коммунистический режим как таковой, с другой признавали то, что все идет не по марксизму, не по Ленину и даже, в общем-то, не по Сталину, а стихийно, шаг за шагом, восстанавливается в Советском Союзе изнутри и патриотизм, и апелляции к ценностям дореволюционной культуры, и что все равно этот процесс рано или поздно пойдет и закончится полным отказом от марксизма. Это они тоже говорили. Так же, как и то, что в случае любой мировой войны надо поддерживать свою родину, потому что, в общем-то, хищнические устремления Германии, Италии, Японии, Польши, ну, были для них совершенно очевидны. Вот. А в Советском Союзе, ну что, вот в 28-29 годах, да, там Пятаков, советский посол, в общем-то, по своей инициативе заинтересовался кламарцами. Потом их стали вербовать, да, их стали вербовать в УГПУ, этих левых, Эфрона, Святополк Мирского, Цветаеву, да, Арапова. В общем, потом все они вернулись в Советский Союз, вот эти левые, и все они погибли. Все равно они все были расстреляны. Они все стали агентами ГПУ, шпионили на Советский Союз, и все были расстреляны. Трубецкой, собственно, предупреждал в 30-е оставшихся эмигрантов: не вздумайте играть в шпионские игры. Если сейчас начнете играть в шпионские игры, хоть те, хоть эти, значит, вас убьют, до добра не доведет. Ну, вот некоторые захотели играть в шпионские игры, это поплатились. Сам Трубецкой, как известно, жил, да, в Австрии. В 1938 году Австрия была захвачена Германией. Трубецкой был среди тех, кто до последнего поддерживал австрийский, да, авторитарный режим Шушнига против Гитлера, был против Аншлюса. Ну и, соответственно, к нему гестапо к нему пришло, обыскало, отняло его рукописи, а он не так постоянно сердцем болел. Вскоре он не выдержал, и летом 1938 года он умер в результате всех этих потрясений, всего лишь в 48 лет. В общем-то, его вполне можно себе записать в жертву гитлеровского режима на этом основании. Да. Вот. Ну, а Савицкий, он в годы войны работал в Праге и делал все на своем посту, на посту русского учителя в русской гимназии, чтобы его ученики не служили во власовских частях и не сотрудничали с немцами. В конце концов, немцам это надоело. К 1944 году они эту гимназию закрыли, но было уже поздно. Савицкий, в общем, воспитал определенное поколение, пусть небольшое, русских эмигрантов в Чехии, которые не стали сотрудничать с Власовым и с немцами. В этом тоже его положительная роль, на самом деле, о чем забывают иногда. Можете сказать про судьбу евразийских ячеек? Ну вот наибольший пик был в конце 20-х годов, когда, видимо, их было несколько тысяч в эмиграции. Самые мощные были Париж, Брюссель, Лондон и затем вот уже Прага. В других городах поменьше. После того, как большинство парижан, хотя не все, ушли в левый кламарский раскол и также брюссельцев, значит, эти ячейки ликвидировались. Раскол очень тяжело ударил. Опираясь на свою родную Прагу, Савицкий решил в 30-е годы заново восстанавливать ячейки. Восстановил даже в Париже, восстановил в Брюсселе, но наибольший успех его ждал в странах Прибалтики, в Польше, вот, и ну, в Югославии, да, Белград, традиционно сильная ячейка. Так что ну, в 30-е годы уже не тысячи, это скорее сотни людей. Вот, это сотни людей, во многом даровитых. Они выпускали свои местные газеты сами. Выпускали свои сборники статей сами. Среди них есть, конечно, и такие проходные статьи, малоинтересные, а есть и такие знаменательные шедевры, серьезные шедевры, скажем, сборник «Новая эпоха», изданный Пейлем в Эстонии. Там очень много интересного. Например, они предприняли первые вот попытки контактов с немецким представителем консервативной революции, да, с Крунбергской Юнкер, журналом «Витат» об этом, да, шел что-то. То есть они проявляли определенную активность. Там даже этот молодняк, который они набрали в 30-е годы заново, он был по своему качеству, в общем, не хуже молодняка 20-х годов. Ну, конечно, даже и организации более крупные, как «Модоросы», как НТС, скажем, пресловутый, даже те же ВВП, они все равно были в политическом плане бесперспективны. Эмиграция – это всегда путь в тупик. Эмиграция всегда все равно за одно-два поколения она растворится в странах проживания или вернется на родину. То есть надо понимать, что зарубежная среда, она очень специфическая, да? И надо трезво оценивать свои возможности. А репрессии со стороны немцев, рейс-стран советов, их не посмотришь? А так я вот как раз рассказал. Мы имеем в виду, что ну, вот, если говорить про сотни евразийцев по этим учебникам, вот, это спрашивает. Нет, все, кто попал в Советский Союз, они все были репрессированы в итоге. Кто как, да? Кто-то, вот как Корсавин, умер в лагере. Кто-то, как Савицкий и Сеземан, выжили в лагере и вернулись на свободу домой. Вот. Хуже всех не повезло бывшим левым. Левым, которые пошли на компромисс с марксизмом, эти вообще были, в общем-то, все поголовно уничтожены, да, арабов, Клепинин, Эфрон, ну и вслед за ним и его собственную супругу Цветаева, и другие, да, Устрялов, примкнувший к ним в конце концов. Это Устрялов соблазнял Сувчинского на левый уклон, а когда соблазнил, оказалось, что все пошло пшиком, вот, потом Устрялов тоже вернулся, тоже поплатился. Вот. В этом плане, да. Те, кто вот оказался далеко, как то Никитин во Франции и Сувчинский, Вернадский в США, те, да, те выжили, те прожили долго. А почему именно левых уничтожали? Ну, вот именно эти 4-5-5 человек, они же стали агентами ГПУ. Ну, а когда стали, в общем-то, репрессировать самих же сотрудников ГПУ и НКВД, естественно, репрессировать шпионскую сеть. В общем, система сама себя пожирала, да, в рамках этих шпионских дел. Они все погибли. Кто-то вот, кто-то уже в 37-м на Соловках, как арабов, кто-то не был расстрелян, но умер в лагере от плохих условий жизни и труда, как Святополк Мирский в 39-м. Клепинина уже в 41-м расстреляли, когда были расстрелы с началом войны осенью массовые. Вот, по-разному. Тут, ну, судьба Эфрона, я думаю, знаете. Все, кто интересуется поэзией Цветаевой, знают судьбу Эфрона и ее. То есть понятно, что любой, кто был замешан в спецслужбах в 20-е годы, в конце 30-х, начале 40-х, да, они в первую очередь подпадали под уничтожение. Скажите, а Извините, пожалуйста, по поводу Цветаева. Я правильно понимаю, что вы утверждаете, что это не было самоубийством, а было... Нет, нет, я утверждаю, что гибель мужа, несчастные обстоятельства сына и так далее, они довели ее, собственно, до самоубийства. А как другие страны, руководство этих стран отнеслись к традициям, использовали они их в своих целях или просто равнодушно, например? Евразийцы никогда не сотрудничали ни с какими иностранными правительствами и разведками, это было принципиально. Естественно, что касается общественного мнения, то, да, конечно, были страны, где к ним относились наиболее подозрительно, часто их проверяли как-то, Польша и страны Прибалтики. А в других странах, в общем-то, равнодушно им позволяли действовать достаточно свободно. Вот. Ну, конечно, не в Германии. С Германией с приходом к власти Гитлера, конечно, уже было невозможно действовать. Да, в принципе, у них и до Гитлера в Германии не было ячейки, на самом деле. Вот. В общем, остальные страны Западной Европы, страны балканские, они относились к ним равнодушно и вполне себе позволяли существовать. Да, требовалось соблюдать кое-какую конспирацию на всякий случай. Например, в переписке зашифровывать фамилии, названия, зашифровывать другими словами, ну, на тот случай, чтобы там цензура не придралась. Например, ну, не обсуждать, не осуждать открыто правительство страны, в которой живешь. Ну, это элементарные меры предосторожности. Лучше не ругать в письме, а то как бы что не вышло. А в остальном пользовались достаточной свободой. У них был особенно в 20-е своеобразный шифр. Они вместо евразиста писали «нефть». Евразийский совет – совет нефти, нефтяник. Вместо коммуниста писали там «конкуренты». Вместо монархисты – оппоненты. Вместо там «пришлите мне этих листовок, брошюр», там «пришлите мне соли столько-то, столько-то хлеба». Вот. Ну вот у них как-то была такая ассоциация, что евразийство оно подобно нефти. Да? Нам нужно больше качать нефти, да, там залить мир нефтью. Там. И страны они тоже нарочно путали. Они там вместо там в Россию писали, уедем в Аргентину и так далее. Они запутывали шифром. Города меняли название, чтобы запутать почтальонов. Но я не думаю, что этот шифр там был какой-то невзламываемый. Все равно как бы, можно тут разобраться. А можете рассказать про развитие взглядов политических основных теоретиков российства? Они же не сразу пришли? Ну вот я говорю, что это зарождалось еще в дореволюционный период. И после тягот гражданской войны оформилось окончательно. Да? Савицкий, он до революции публиковал статьи как раз о имперской экспансии России, об освоении Сибири, вот, в общем, в духе своего учителя Струве. И это потом сыграло свою роль. То есть он и в дальнейшем, в евразийский период, писал вот на эту тематику освоения Сибири, освоения Средней Азии, где какие ресурсы, откуда брать уголь, откуда брать металлы и так далее. Это все сказалось. Так же, как Трубецкой давно носился с идеей, что вот, изучая языки, а языки, они у всех народов мира, в общем-то, сложные. И здесь мы видим, что первобытный народ имеет столь же или даже более сложный язык, чем народ технологически развитый. Имея дело с их этнографией, фольклором, он тоже понимал, что, в общем-то, однотипный у всех народов мира, одноуровневый. Отсюда вот он вывел эту идею многополярности и равенства цивилизации и культур. Цивилизации и культур. Оставалось только вот еще учесть произошедший сдвиг в ходе революции, учесть, что надо отличать марксистскую доктрину от тех реальных социальных сдвигов, как то переход земли к крестьянам, формирование снизу выборных советов, которые не зависят от коммунистической идеи, которые в любом случае оставались бы в России дальше. Поэтому да, они выдвинули лозунг, что мы сохраняем землю крестьянам, советы для, значит, всех. И дальше они уже несколько раз меняли, корректировали свою экономическую программу. Изначально это была в 20-е годы программа хозяина, хозяина-державия. Опора на таких, на мелкую буржуазию, на таких, может быть, крепких хозяев, кулаков. Потом это было заменено на тезис о системе смешанного государственно-частного хозяйства, где общее планирование государством, в него встраиваются частники и частные фирмы, значит, обслуживающие мелкие отрасли, где нецелесообразно прямое централизованное управление. Вот. В целом, пока было евразийское движение, они три раза меняли официальные программы. Есть программа 26-го года, 27-го и 31-го года. Помимо этих трех программ, также у терминологии менялось, скажем, от идиократии начали говорить больше потом о демотии, автаркии. Сначала говорили о хозяине, потом термин «хозяин» уходит, на первый план выходит термин «государственно-частная система». Вот, в этом плане. И эти взгляды, в общем, даже в 30-е эволюционировали. Они вот смотрели, как, в чем достижения и в чем неудачи и провалы советских пятилеток. Учитывая этот опыт, они дописывали, меняли, скажем, свою экономическую программу в некоторых пунктах. Это вот чувствуется, как это менялось по ходу дела, в зависимости от обстановки. А можно вопрос, что они конкретно к личности Сталина относились? Ну вот, если основным источником являются скорее письма Трубецкого, потому что Савицкий не мог в печатных текстах высказываться столь откровенно, потому что это было бы уже чревато политическими осложнениями. Трубецкой в частных письмах мог высказываться, что Сталин, безусловно, наиболее хваткий, так сказать, да и умный из коммунистических вождей, но его культурный уровень, он выше, пожалуй, чем у других коммунистов, но он не дотягивает до революционного культурного уровня. И, по всей вероятности, это знаменует общее понижение уровня культуры в Советском Союзе. И Трубецкой очень печалился, что максимум, что сделал Сталин в 30-е годы, это вернул старую дореволюционную культуру, литературу, вместо того, чтобы развивать новую советскую не перепевы старых форм литературных, а именно принципиально новую, что творчества нет. Он считал, что в Советском Союзе вот эта бюрократия, она заела живое творчество, и ничего хорошего из этого не выйдет. А когда начались репрессии, то, с одной стороны, они, конечно, потешались над вчерашними коммунистами, которые теперь слезно раскаивались и признавали себя виновными, и просили прощения, потому что они утратили мужество, они разложились за 20 лет постоянных доносов, интриг подковерных. И, как полагал Трубецкой, да, в общем-то, рационалистическое, атеистическое сознание, оно непременно будет разлагаться в условиях отсутствия такого религиозного стержня. Вот. Но он считал, что, видимо, в 1937-1938 году уже у Сталина развивается некая чрезмерная подозрительность. Он боялся, как бы это ни вылилось в паранойю, что заговоры везде. Он признавал, что некоторые заговоры имели место и вредительство, но он опасался, что Сталин преувеличивает, и ему уже начинают чудиться заговоры. В этом случае он ничего хорошего не видел от репрессий против всех подряд. В то же время он говорил, ну что, вот мы все наши мечты сбылись в виде кошмаров. Мы хотели идиократии, да, получили уже идиократию. Хотели беспартийное общество, получили однопартийное общество. В этом плане для него и западный фашизм, и советский коммунизм – это пародия на идиократию, это лжеидиократия. Настоящая идиократия должна быть именно культурной, духовной, элитарной, не однопартийной, а беспартийной. Да? Вот. Но опять же, в отличие от многих эмигрантов, которые… Это там всякие Бердяев, это Федотов, там Степун, это Новый Град, группировка. Те, которые в 30-е годы бросились опять обратно в объятия либерализму, только уже либерализму христиански окрашенному, с какими-то консервативными, умеренными наддобавками, евразийцы этого не сделали. Они до конца стояли прочно на позиции. И против коммунизма, и против фашизма, и против либеральной демократии, и против масонов, и против католиков. То есть не уступать никому. В данном случае они не уступили. Критикуя фашизм и коммунизм, они не пошли в сторону либерализма тоже. Как они отрицали парламент и партии, так они их до самого конца и отрицали. Вот. В данном плане ничего не изменилось. Только даже еще больше уточнились формулировки. Например, как Трубецкой говорил, что давайте не один парламент, это всегда вредно, да, это политиканство, а именно профессиональные корпорации, многопарламентская система. Вот отдельно парламенты для учителей, отдельно для врачей, отдельно для шахтеров, отдельно для металлургов. По каждому из них отдельно для квартиросъемщиков. Каждый избирает, кого ему нужно, именно по этому одному вопросу. Чтобы не было партии, которая по одному вопросу обещает одно, по другому другое. Чтобы каждый голосовал, сколько у человека есть сфер деятельности. По каждой сфере он голосует за определенные решения. Вот. Если такое сделать, этот многопарламентский корпоративный строй, ну вот тогда не будет места политиканству, всем этим адвокатам, крикунам, демагогам. Тогда все будут заниматься делом. Идеократия есть строй, который внешне может выражаться в, и в формах монархии или республики, это безразлично, но строй, у которого есть идея правительницы, то есть все, и правитель, и элита, как бы она ни была устроена, работают на эту идею ради блага страны. То есть отбор людей в руководители производится по соответствию этой идеи. Если ты сгодишься, соответствуешь, значит, ты получишь повышение, да, войдешь в элиту, независимо от того, там, какое у тебя происхождение, родственные связи и так далее. Это принцип отбора правящей элиты. А есть ли точки пересечения социологии и идеократии? Кого? Социологии. У евразийцев 20-х годов, они, отталкиваясь от старшего поколения, которое для них выглядело слишком интеллигентным и либеральным, они вступили в полемику против отца Сергея Булгакова, развивавшего вот эту, значит, софиологию. Ну, надо понимать, что отец Сергей Булгаков тоже чрезмерно увлекался и, так сказать, перебарщивал в еретическую сторону. Поэтому, увидев откровенно такие католические, орденские тенденции в созданном братстве Софии, они выступили против него и поругались с Булгаковым. Вместе с тем, один из рядовых молодых евразийцев тех лет, вот сейчас фамилию не вспомню, он писал Булгакову, что в принципе, если так разобраться и убрать все эти личные трения, то программа евразийства от его программы, в общем-то, ни в чем существенном не различается. Если только правильно ее преподнести. И Булгаков согласился, что если вот как вы объясняете, тогда между нами расхождений нет. Просто вот из того, что напечатано, я, говорит, мне показалось там другое. Вот. И потом, спустя уже там 15 лет, Рубецкой говорит, ну да, в принципе, чего? В принципе, мы могли бы с Булгаковым и не расходиться, не было каких-то там неснимаемых противоречий. Это все можно соединить и примирить. Просто вот эти личные амбиции, борьба молодого поколения со старым поколением, она дала свои плоды в этом расхождении. Они ведь вообще не любили первоначально людей старшего поколения. Они в 30-е годы стали в этом раскаиваться. Что, дескать, вот эти люди, они завели Россию в тупик революции 17-го года. Да, люди поколения вот этого Кадетского, Веховского, смена Веховского. Вот. Это не только Милюков. Милюков для них вообще было такое абсолютно ругательное слово. Но они, как говорил Трубецкой, если Милюков какую-то книжку положительно хвалят, значит, дрянь книжка, можно сразу сказать. Вот. Но, например, это и Бердяев, они над ним посмеивались. Иван Ильин, знаете, он ведь это, очень говорят, Ильин ненавидел евразийцев. Ну, извините, опубликованы письма. Ильин хотел стать евразийцем, он просился в их ряды, они его не взяли. Он обиделся и начал поливать их грязью. Там история была такая. И, в общем-то, ну, с каким бы движением Ильин не сотрудничал, у него всегда одним и тем же заканчивалось. Опять же, личные амбиции. Владимир Ильин, ведь тоже эти скандалы, они были не на идейной почве, а на личной. Владимир Николаевич Ильин был человек по своему характеру, по своей психике очень неустойчивый, колеблющийся, что видно из крайне сумбурного характера любых его сочинений. Он очень плодовитый, очень плодовитый. Вот его до сих пор издают, я не знаю, когда-нибудь вообще издадут все то, что он написал. Очень много он писал, но в этом сложно разобраться, в том, каким стилем он это писал. Тоже ведь был в евразийцах он довольно долго, с 23-го года до 34-го. Знал евразийство изнутри. Потом ему что-то взбрело в голову, какие-то личные, опять же, трения. Он обругал их в печати, заявил, что уходит из движения. В 60-е годы он опять начал изображать из себя евразийца 30 лет спустя. В 73-м, что ли, он где-то году умер. Вот, ну, он был странный такой человек. Вот. Да даже Сувчинский. Вот они поругались, да, с 30-го года Трубецкой и Савицкий разорвали с Сувчинским связи. Ну, типа, нехороший человек, предал их. Ну, вот проходит 27 лет, и в 57-м году Сувчинский возобновляет переписку с освобожденным из лагеря Савицким. Тут уже, конечно, они не ссорятся, что уже 27 лет прошло, что теперь делить. И они 3 года переписывались потом снова, с 57-го до 60-го, довольно дружелюбно. Обменивались, опять же, евразийской литературой. Какие итоги деятельности евразийцев? Что удалось сделать и что не удалось сделать с Савицким? Ну, на кратковременном отрезке им удавалось стать самым известным, а может быть, самым массовым и шумным движением во всей русской эмиграции, но это были краткосрочные вспышки, да, все равно, как и другие, впрочем, эмигрантские организации, все равно они потом к 1938 году угасли и прекратили существование как организация. В этом плане их деятельность была исторически приходящей, хотя и заслуживает, конечно, всяческого изучения и осмысления этого опыта. А вот в плане именно идей, да, это осталось уже навсегда. Это повлияло, как они и предвидели, и на советские власти, и на советскую культуру, науку, на советских историков, географов, философов, которые так или иначе использовали евразийские идеи, только часто стесняясь давать ссылку на то, что они евразийские. И в эмиграции тоже. И даже люди, которые были не согласны с евразийцами, во многом их критиковали, как то Степун, Федотов, значит, ну, в какой-то степени, пожалуй, что даже и Флоровский, и другие, они все равно признавали их значение и говорили, в общем, евразийство – это одно из немногого, что русская эмиграция дала надолго и прочно оставила в наследство. Вот, по-моему, даже такой заядлый оппонент вечно евразийцев, как Степун, он прямо писал, да, что, в общем-то, мало чем русская эмиграция может похвастаться из оставшегося в вечное наследие, но вот евразийство – одно из немногих исключений. Потому что если уж открытие научное делается, его уже никакая последующая эволюция его не отменит, понимаете, если оно сделано. И то, что сделал тот же Савицкий в отношении анализа географии, экономики, это неприходящее. То, что Трубецкой сделал в отношении языка и в отношении этнографии и, пожалуй, что филологии, да, литературы. Это тоже уже никто не отменит, эти наработки. Единожды открытая там фонология структурная, она так остается. Единожды открытое вот это распределение природных зон, вытянутых с запада на восток, да, широтная зональность Евразии, которой нету ни в Европе, ни на окраинах Азии, да, собственно, а есть только в середине Евразии. Это открытие, ну, как бы, вот оно есть, вот так природа устроена, никуда от этого нельзя уйти. Вот. Ну, Савицкий, может быть, чрезмерно увлекался поиском циклов. Его за это все ругали, даже Трубецкой. Вот он очень любил высчитывать циклы, например, экономические. Вот если у нас будет 7 лет подъема, значит, потом будет 10 лет спада. И начал их выискивать и в средневековой Руси, и по летописям. Выискал где-то 40 таких волн. Ну, ясно, что это, в общем-то, спекулятивно. Можно на летопись так посмотреть, можно иначе посмотреть. Типа вот если там написано, что строится здание, значит у нас подъем. Если написано, что начались смуты, значит у нас упадок. И это он вплоть до советских времен, начиная со времен князя Владимира и до советских времен, он эти подъемы рассчитывал. Вот. Ну вот с циклами, может, немножко перемудрил, но сам-то подход, в общем-то, он научный. И он этот, верный. Вот стихи могу вам зачитать Савицкого. Чередой подъемов и депрессий, путь народного восхождения. Восходишь ты крутой тропой, чередой подъемов и депрессий, но каждый миг иной свой, особый в качестве и весе. И в ритмах века ловит слух биение пламенного сердца, и в каждом вздохе веет дух строителя и страстотерпца. Народный многосложный путь, закон борений и свершений, мы видим, дышит грудь, и пульса чувствуем биение. ритмы. Звените струны золотые, сердечком трепетом пространств, гласите ритмы буревые, неустранимых постоянств. И в буре грозней веет мерность над всех несущего крыла и четкая закономерность порядка ритма и числа. Число и мера. Чем глубже разум проникал в обетованные пределы, тем вдохновение постигал священный дух числа и меры. Число и мера – тайный смысл, в них бездны звездные мироздания и устрояющие мысль и волевое указание. Ведь в ритмах стройных и простых живет и движется природа, растут, мужают, крепнут в них и государства и народы. Периодический закон, животворящая идея, следим за бегом мерных волн пред тайною благоговея. Поскольку причину этих циклов он считал божественной и тайной. В отличие от Гумилева, он не искал ее в излучениях из космоса. Вот. Или как он там писал: «Мы не Восток, мы и не Запад, особый наш уклад и род, мы двойственные Восток-Запад, мы спутники его высот». Вот. А вообще вот это про число и меру, стиль, кстати, похож на юношеские стихотворения Флоренского. Вот, я бы отметил это. Спасибо за вопросы, которые по длительности, в общем-то, уже превысили, по-моему, саму лекцию. Вот, но позволили рассказать то, что не рассказал с самого начала. Вот, ну, мы видим, что сегодня зал заполнен полностью, интерес присутствует. И у тех, у кого есть возможность, конечно, приглашаю завтра прийти, потому что завтра мы обсудим левый уклон, а также то, можно ли считать Корсавина, Никитина причастными к левому уклону или же нет, или же это, в общем-то, стереотип, шаблон, клевета, который можно опровергнуть. И думаю, возможно, кого-то из вас это побудит побольше полистать, поузнавать Савицкого, Трубецкого, вот, и, собственно, оценить их действительный вклад в русскую и в мировую культуру и науку. Спасибо за внимание.